Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своей обычной оскомину, набившей ледяной сосредоточенности. «Сейчас я выхожу», — объявил он. «Первый секурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное — обеспечить непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, вступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте, за дело». Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комова здесь здорово теребили. Почти все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности за неимением специальных указаний я устанавливал сам. Р-2, Комов центр. Горбовскому, благодарю за любезное предложение, не считая себя вправе отрывать вас от более важных занятий, буду держать вас в курсе всех новостей. Р-2, Комов центр. Бадеру, от поста главного ксенолога проекта «Ковчег-2» вынужден отказаться, рекомендую Амираджиби. Р-2, Комов, база. Сидорову, умоляю, избавь меня от добровольцев. Р-2, Комов, Европейский пресс-центр, Домбини. Присутствие здесь вашего научного комментатора считаю преждевременным. За информацией прошу обращаться в центр. Комиссия по контактам. И так далее в том же духе. Штук 5 радиограмм было в центральной информатории. Этих я не понял. Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал. «Откуда?» — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности. «Центр исторический отдел», — прочитал я. «А, наконец-то», — сказал Комов и направился ко мне. «Проект «Ковчег», — читал я. Р-2, Вандерхузе, Комову. Информация. Обнаруженный вами корабль, регистрационный номер такой-то, есть экспедиционный звездолет «Пилигрим». Приписан к порту Деймос. Отбыл 2 января 144 года в свободный поиск в зону С. Последний отзыв получен 6 мая 148 года из области Тень. Экипаж. Семенова Мария Луиза и Семенов Александр Павлович. С 21 апреля 147 года пассажир. Семенов Пьер Александрович. Архив «Пилигрима». Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял. «Так я и думал», — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. «Так я и думал. Это человек. Вы понимаете, ребята? Это человек».